Байерли привез в город своего учителя за неделю до выборов. Вертолет опустился на окраине. «Ты останешься здесь до конца выборов», — сказал ему Байерли. «Если дело плохо обернется, лучше, чтоб ты был подальше». В хриплом голосе, вырвавшемся из перекошенного рта Джона, можно было услышать заботу. «Разве можно опасаться насилия?» «Фундаменталисты грозятся, так что теоретически такая опасность есть, но я не думаю, что это возможно. У них нет реальной силы, они просто постоянно вносят смуту, и со временем это может вызвать беспорядки. Ты не возражаешь против того, чтобы оставаться здесь? Ну, пожалуйста, мне будет не по себе, если придется о тебе беспокоиться». «Ладно, я останусь. Ты все еще думаешь, что дело пойдет хорошо?» «Я в этом уверен. К тебе никто не приставал?» «Никто. Это точно». «И ты хорошо сыграл свою роль?» «Достаточно хорошо. Там все будет в порядке». «Тогда будь осторожнее, Джон. И завтра смотри телевизор». Байерли пожал корявую руку, лежавшую на его руке. Хмурое лицо Лентона выражало сильнейшее беспокойство. Он находился в незавидном положении уполномоченного Байерли по проведению избирательной кампании, которая вообще была не похожа на избирательную кампанию. Объектом ее был человек, который отказался раскрыть свой план действий и не соглашался следовать указаниям своего уполномоченного. «Вы не должны!» Это были его любимые слова. В последнее время они стали его единственными словами. «Я говорю вам, Стив, что вы не должны!» Он бросился в кресло перед прокурором, который не спеша проглядывал отпечатанный на машинке текст своей речи. «Бросьте это, Стив! Посмотрите, ведь эту толпу организовали фундаменталисты! Вас слушать не станут! Скорее всего, вас закидают камнями. Зачем вам выступать с речью перед публикой? Чем плоха запись на пленку или выступление по телевидению?» «Но ведь вы хотите, чтобы я победил на выборах, не правда ли?» — мягко спросил Байерли. «Победили! Вам не победить, Стив! Я пытаюсь спасти вашу жизнь!» «О, я вне опасности!» «Он вне опасности! Он вне опасности!» Лентон издал какой-то странный звук. «Вы хотите сказать, что собираетесь выйти на балкон перед 50 000 полоумных идиотов и попробуете вбить им что-то в голову? С балкона? Как средневековый диктатор?» Байерли взглянул на часы. «Да, и примерно через 5 минут, как только телевидение будет готово». Ответ Лентона был не совсем членораздельным. Толпа заполняла оцепленную площадь. Казалось, что деревья и дома растут из сплошной людской массы, а телевидение сделало очевидцем происходящего все остальное человечество. Это были местные выборы, но все равно за ними следил весь мир. Байерли подумал об этом и улыбнулся. Но сама толпа не могла вызвать улыбки. Она щетинилась знаменами и плакатами, где на все лады повторялось одно и то же обвинение. Враждебная атмосфера сгустилась до того, что была почти ощутима. С самого начала речь не пользовалась успехом. Ее покрывал рев толпы и ритмические выкрики кучек фундаменталистов, которые образовали в толпе целые островки. Байерли продолжал говорить, медленно и бесстрастно. В комнате Лентон схватился за голову и застонал. Он ждал кровопролития. Передние ряды толпы заволновались. Вперед проталкивался костлявый гражданин с выпученными глазами, в костюме, слишком коротком для его тощих конечностей. Полицейский, бросившийся за ним, медленно, с трудом пробивался сквозь толпу. Байерли сердитым взмахом руки остановил его. Тощий человек был уже под самым балконом. Его слов не было слышно из-за рева толпы. Байерли наклонился вперед. «Что вы сказали? Если вы хотите задать мне законный вопрос, я отвечу». Он повернулся к стоящему рядом полицейскому. «Проведите его сюда». Толпа напряглась. В разных местах послышались крики «Тише!», которые слились в общий гомон, а потом понемногу утихли. Тощий человек, красный и задыхающийся, предстал перед Байерли. Байерли сказал: «Вы хотите что-то спросить?» Тощий человек впился в него глазами и произнес над треснутым голосом: «Ударьте меня!» С неожиданной энергией он выставил вперед подбородок. «Ударьте меня! Вы утверждаете, что вы не робот! Докажите это! Вы не сможете ударить человека, чудовище!» Наступила странная, пустая, мертвая тишина. Ее прорезал голос Байерли. «У меня нет причин вас бить!» Тощий человек дико захохотал. «Вы не можете меня ударить! Вы не ударите меня! Вы не человек! Вы чудовище, которое притворилось человеком!» И Стивен Байерли, стиснув зубы, на глазах у тысяч людей, смотревших на него с площади, и миллионов, глядевших на экраны телевизоров, размахнулся и нанес ему могучий удар в челюсть. Тощий человек упал навзничь без сознания. Лицо его выражало одно лишь бессмысленное изумление. Байерли сказал: «Мне очень жаль. Возьмите его в дом и устройте поудобнее. Когда я освобожусь, я хочу с ним поговорить». И когда доктор Келвин, развернув свою машину, отъехала, только один репортер успел прийти в себя настолько, чтобы броситься за ней и выкрикнуть вопрос, который она не расслышала. Обернувшись, Сьюзен Келвин прокричала: «Он человек!» Этого было достаточно. Репортер понесся прочь. Вся остальная часть речи была произнесена, но ее никто не услышал. Доктор Келвин и Стивен Байерли встретились еще раз, за неделю до того, как он принял присягу, вступая в должность мэра. Было уже далеко за полночь. Доктор Келвин сказала: «Вы как будто не устали». Новый мэр улыбнулся. «Я могу еще задержаться. Только не говорите Куину». «Не скажу. Кстати, у Куина была интересная версия. Жаль, что вы ее опровергли. Вы, вероятно, знаете, в чем она заключалась?» «Частично». «Она была в высшей степени драматической. Стивен Байерли был молодой юрист, хороший оратор, большой идеалист и увлекался биофизикой. Кстати, вы интересуетесь роботехникой, мистер Байерли?» «Только с юридической стороны». «А тот Стивен Байерли интересовался. Но произошла автомобильная катастрофа. Жена Байерли погибла, ему пришлось еще хуже. Его ноги были искалечены, лицо изуродовано, он лишился голоса, пострадал отчасти и его рассудок. Он отказался от пластической операции и удалился от мира. Его карьера погибла, у него остался только его ум и руки. Каким-то образом ему удалось достать позитронный мозг, самый сложный, способный решать этические проблемы. А это высшее достижение роботехники. Он нарастил тело вокруг такого мозга. Он сделал из него все, чем он мог бы быть сам. Он послал его в мир в качестве Стивена Байерли, а сам остался старым учителем-калекой, которого никто никогда не видел. «К несчастью, — сказал новый мэр, — я все это опроверг, ударив человека. Судя по газетам, ваш официальный приговор гласил, что я человек». «Как это случилось? Расскажите мне. Это не могло быть случайностью». «Ну, это была не совсем случайность. Большую часть работы проделал Куин. Мои люди начали потихоньку распространять слух, что я ни разу в жизни не ударил человека, что я не способен ударить человека, что если я не сделаю этого, когда меня будут провоцировать, это, наверное, докажет, что я робот. Поэтому я устроил свое глупое публичное выступление, вокруг которого была создана такая шумиха, и почти неизбежно какой-нибудь дурак должен был клюнуть. По сути дела, это был дешевый трюк. В таких случаях все зависит от искусственно созданной атмосферы. Конечно, эмоциональный эффект обеспечил мое избрание, чего я и добивался. Робопсихолог кивнула. «Я вижу, что вы вторгаетесь в мою область. Вероятно, это неизбежно для любого политического деятеля. Но я жалею, что получилось именно так. Я люблю роботов. Я люблю их гораздо больше, чем людей. Если бы был создан робот, способный стать общественным деятелем, он был бы самым лучшим из них. По законам роботехники он не мог бы причинять людям зла, был бы чужд тирании, подкупа, глупости или предрассудков. И прослужив некоторое время, он ушел бы в отставку, хотя он и бессмертен, ведь для него было бы невозможно огорчить людей, дав им понять, что ими управляет робот. Это было бы почти идеально. Разве что робот мог бы не справиться с делом из-за коренных недостатков своего мозга. Ведь позитронный мозг по своей сложности не может сравниться с человеческим. У него были бы советники. Даже человеческий мозг не может управлять без помощников. Байерли серьезно взглянул на Сьюзен Келвин. «Почему вы улыбаетесь, доктор Келвин?» «Потому что Куин предусмотрел не все». «Вы хотите сказать, что эту его версию можно было бы дополнить?» «Да, только одной деталью. Этот Стивен Байерли, о котором говорил мистер Куин, этот калека перед выборами провел 3 месяца за городом по каким-то таинственным причинам. Он вернулся как раз к вашему знаменитому выступлению. А в конце концов, он мог и еще раз сделать то, что уже сделал, тем более что задача была гораздо проще». «Я вас не совсем понимаю». Доктор Келвин встала и оправила костюм. Она, очевидно, была готова уйти. «Я хочу сказать, что есть один случай, когда робот может ударить человека, не нарушив первого закона. Только один случай». «Когда же?» Доктор Келвин была уже в дверях. Она спокойно произнесла: «Когда человек, которого нужно ударить, просто другой робот». Она широко улыбнулась, ее худое лицо сияло. «До свидания, мистер Байерли. Я надеюсь, что еще буду голосовать за вас через 5 лет на выборах координатора». Стивен Байерли усмехнулся. «Ну, до этого еще далеко». Дверь за ней закрылась. Пораженный, я уставился на нее. «Это правда?» «До последнего слова», — ответила она. «И великий Байерли был просто робот?» «О, этого мы никогда не узнаем». «Думаю, что да. Но когда он решил умереть, то распорядился, чтобы его тело уничтожили. Так что доказать теперь ничего невозможно. И потом, какая разница? Ну, знаете. Вы тоже разделяете предрассудки против роботов. А зря. Он был очень хорошим мэром. Вот и все, произнесла Сьюзен Келвин, вставая. Я видела, как все это начиналось с того времени, когда бедные роботы еще не умели говорить. Больше я уже ничего не увижу. Моя жизнь окончена. Вам предстоит увидеть, что будет дальше. Я больше не видел Сьюзен Келвин. Месяц назад она умерла.